Седьмое. Тогда же Сенату было сделано указание, что он волен распорядиться судьбой сенатора Цицилиана, настойчивее других добивавшегося осуждения Котты, и было решено определить ему такое же наказание, какое понесли обвинители Луция Арунция, Арузей и Санквини, смотри примечание 11. Никогда ничего более почетного не выпадало на долю Котты, принадлежавшего, правда, к знатному роду, но из-за распутного образа жизни, впавшего в бедность и обеславившего себя гнусными поступками, ибо данное ему удовлетворение ничем не отличалось от предоставленного Арунцию, который был образцом добродетели. Примечание 11. В чем Арузей и Санквини обвиняли Луция Арунция, неизвестно. Вероятно, Тацит рассказал об этом в утраченной части книги 5 «Аналов». Конец примечания. Страница 157. После этого перед Сенатом предстали Квинт Сервей и Минуций Терм. Сервей, бывший претор и в прошлом приближенный Германика, Минуций от всаднического сословия, весьма скромно использовавший свои дружеские связи с Саяном. И то, и другое вызывало сочувствие к ним со стороны сенаторов. Но Тиберий, напротив, назвав их главнейшими участниками заговора Саяна, принудил Гая Цестия отца огласить в Сенате, что он ему о них написал, и Цестий взял на себя их обвинение. Наиболее пагубным изо всех бедствий, какие принесли с собой те времена, было то, что даже виднейшие из сенаторов не гнушались заниматься сочинением подлых доносов, одни явно, многие тайно. И когда доходило до этого, не делалось никакого различия между посторонними и близкими, между друзьями и людьми незнакомыми, между тем, что случилось недавно, и тем, что стерлось в памяти за давностью лет. Все, что говорилось на форуме, в узком кругу на пиршестве, тотчас же подхватывалось и вменялось в вину, так как всякий спешил предвосхитить другого и обречь его на расправу. Часть, чтобы спасти себя, большинство, как бы захваченные поветрием. Но Минуций и Сервей, уже будучи осуждены, превратились в доносчиков, запутав в свое дело Юлия Африкана из гальского племени Сантонов и Сея Квадрата, происхождение которого я не выяснил. Мне небезызвестно, что большинство писателей обошло молчанием бесчисленные случаи несправедливых гонений и многие казни, и потому, что они были подавлены их обилием, и потому, что опасались наскучить читателям, повествуя о том, что им представлялось чрезмерно мрачным. Но мы обнаружили много такого, о чем они не упоминают, но что, по нашему мнению, заслуживает того, чтобы о нем рассказать.